Глава 69. Очередь Свенсана Свенна подошла через 7 минут. Он приблизился к стойке регистрации British Airways, взглянул на экран компьютера, где указывались ближайшие рейсы, протянул администратору французский паспорт и кредитку и получил свой билет. Воспользовавшись тем, что внимание кукушки было полностью поглощено, Олдридж подошел к двум офицерам, которые совершали обход, и представился сотрудником наружного наблюдения Ми-6. Один из них согласился отозвать в сторону девушку, которая только что продала билет кукушке, и задать ей несколько вопросов. Олдридж подчеркнул, что беседа должна происходить вне поля зрения других пассажиров. Они дождались, пока кукушка поднимется наверх в зону дьюти-фри. Старший из офицеров подошел к стойке, сказал девушке-регистратору, что хочет с ней поговорить, и прошел вслед за ней в маленькую комнатку для персонала, расположенную позади. Вся процедура, включая разговор, заняла не больше 5 минут. Олдридж позвонил Тому с новостями. «Итак, есть чем писать. Кукушка путешествует под именем Жерар Тен. Он только что заплатил 584 фунта за билет бизнес-класса до Парижа. Оплата произведена через карту American Express. Самолет должен приземлиться в аэропорту Шарля де Голля. Вылет из терминала номер 5 в 18:15». Том посмотрел на часы. «Это меньше, чем через 2 часа. Купи 2 билета на тот же рейс. Один для себя, другой для Эльзы. Садитесь по отдельности. Когда кукушка прибудет на место, я постараюсь быть там». «Как ты собираешься это сделать?» Том взглянул на список рейсов из Хитроу до Парижа, вылетающих до 6. «Есть рейс Air France, который вылетает за 15 минут до вашего из терминала номер 4. Приземляется в аэропорту Шарля де Голля. Мы идем туда, я постараюсь попасть на борт». Том уже завел мотор и выруливал со стоянки. «Кевин едет на Сент-Панкрас. Амелия останется здесь и организует нам аренду машин. Они будут ждать нас на Гардинор и в аэропорту. Если рейс задержат или ты не получишь от меня известий, держись у него на хвосте как можно дольше. Возможно, он спустится в метро и попробует от тебя избавиться. Если нам очень повезет, то он возьмет такси». Через 15 минут Том стоял в очереди к стойке Air France в терминале номер 4 и пытался втиснуться на переполненный воскресный вечерний рейс до Парижа. Он заплатил больше 700 евро за последнее место в самолете. В 8:15 по местному времени Том приземлился в аэропорту Шарля де Голля и узнал, что рейс кукушки задерживается на 30 минут. Он забрал арендованную машину и в ожидании звонка от Олдрича начал описывать круги вокруг аэропорта. Дэнни должен был сообщить ему номер такси или автомобиля, в который сядет кукушка, но кукушка сел в поезд, который должен был довести его до центра. Всю дорогу он ехал с Эльзой Кассани, которая сидела всего за 3 ряда от него. Обычная итальянка, 20 с небольшим лет, с усталым лицом, возвращающаяся домой после веселых выходных в Лондоне. Дэнни Олдридж занял место в автобусе Air France, который шел до станции метро Этуаль. Том двинулся к юго-западу Парижа по шоссе А3, но застрял в пробке и потерял RER из виду. К тому времени, как поезд подъехал к станции метро Шателе, Эльза осталась единственной из команды, кто находился меньше, чем в 2 милях от объекта. Кукушка оторвался от нее меньше, чем через 15 минут. Добравшись до Шателе, он поднялся наверх, пересек Сену, спустился в метро на Сен-Мишель и направился к югу в сторону Порт-д'Орлеан. Он заметил Эльзу еще в поезде RER, потом она попадалась ему на глаза еще 2 раза, на мосту Нотр-Дам и в вагоне метро между Сен-Сюльпис и Сен-Пласид. На Денфер-Рошеро кукушка раздвинул двери руками в тот момент, когда они уже закрывались, и выскочил на платформу. Лицо Эльзы проплыло мимо, она даже не успела понять, что произошло. Через 5 минут Эльза вышла наверх на станции Мутон-Дюверне и тут же набрала номер Тома. «Том, прости!» — почти прорыдала она. «Я потеряла его, я потеряла кукушку!»